сколько я падал и когда именно остановился. Не помню последнего страшного удара о камень, после которого я на какое-то время просто перестал быть. Не уверен, что то, что осталось после меня, было все-таки живо. Помню лишь страшную боль, изломавшую мое некогда совершенное тело. Чужой, неподвижный взгляд, видящий меня насквозь, и ракочущий голос из темноты, перед которым так и хотелось упасть на колени. Вот так подарок сделало мне небо. Никак опять кого-то не зверзли. Интересно, за что на этот раз? С трудом приоткрыв горящие веки, я смог разглядеть только бесформенное нечто, наклонившее ко мне увенчанную рогами голову, и его жутковатые глаза, сотканные, казалось, из самой ночи. Странные, мудрые, бесконечно печальные глаза, в которых на один единственный миг промелькнуло слабое сочувствие. — Помоги! — в каком-то бреду прошептали мои губы. А потом тьма сомкнулась со всех сторон, и безжалостный свет перестал, наконец, мучить мою разорванную надвое душу.